не поверите. Джексон ходит в баню с Эликом. Там в своей Америке придумывают поправки, кнопки, шпильки и булавки для России. Подкладывает Джексон с веником. Вот мелькнули где-то вдалеке ножки Буша, старшего и младшего. Между ними ляжки Клинтона и Моники. Но по-прежнему ходит в баню Джексон с Веником. Они придумывают свои поправки, а не играют в крестики и нолики. И вот теперь у них наш человек, все знаем, из Боря Ибн Абрамов, Барак Обама. Он обещает Америке подъем и процветание. Но здесь я к месту или не к месту отмечу, все так же ходит Джексон в баню с Веником. Поправки их переживут, им ни к чему шарахание, поползновение и метание. Не поверите, Джексон ходит в баню с Веником. Там в своей Америке придумывают поправки, кнопки, шпильки и булавки для России. Подкладывает Джексон с веником.